Я посплю немного, спи, маленькая, спи. И заснула, а меня потянуло проветриться, поднимаюсь, выхожу из спальни, подхожу к входной двери, открываю ее и смотрю в ночное небо, и вспоминаю недавнее стихотворение, так подходящее к этому небу, к любимой девчонке, привольно раскинувшейся неподалеку и к моему настроению сейчас. Ночь, тишина, и спят дома, и что с того, а ничего, а ничего, уснула улица, и лето кажется, уснула и город, и лето морок, уснула и страна, когда же я, заснула все, и что с того, и что с того, все спит и видит сны, а спишь ли ты, да, спишь ли ты, я вот не сплю, вытягивая рифму в тишину, она не хочет, она скрипит, наверное ее то злит, но ничего, она потерпит и поймет, тогда вот все произойдет, и вспыхнет огонек в ночи. Приют моей израненной души, и там, наверное, будут ждать, за это можно все отдать, и будут рады просто так, что я пришел, оставив за стеною шлак, шлак неприятностей, проблем, невзгод, и я пришел, зашел и вот, увидел я твои глаза, и в них счастливая слеза, слова, слова повисли здесь, в них счастье есть, да, счастье есть, и я понимаю, уже в который раз, что я счастливый, что уже нашел. И снова в памяти всплывает поселок в то памятное, совсем еще недавнее посещение. И главное, как работают ассоциации. Ведь я с Ленкой ездил, и она всему свидетель. Потом Ольке рассказала, та не то, чтобы обиделась, нет, совсем нет. Просто пожалела, что с нами не решилась поехать и все это увидеть своими глазами. А так, да, с Ленкой ездил, и сейчас она со мной, вон привольно раскинулась на кровати. Красивая, невероятно красивая, и оборачиваюсь, смотрю в проем двери на соблазнительную картину, достойную пера лучших художников, прелестная девушка, вольготно раскинувшаяся на смятой постели после безумств ночи любви. Ничего, милая, отдохни, поспи немного, еще есть несколько часов до старта в повседневную жизнь. И снова отворачиваюсь, чтобы не распалять себя прекрасными видами, и взамен тут же в памяти всплывают картинки и образы недавних выходных. 26.08.86, вторник, Баку, поселок. Ну что, Лен, выдвигаемся? Спрашиваю я, обнимая мою прелестную вакханку. А она сейчас и похожа на нее, еще не успела одеться. Прекрасная, обнаженная, невероятно красивая и все еще распаленная после нескольких часов любви и страсти. Но обещали, надо идти. У нас еще будет время, вся жизнь впереди. 15 минут, Даня. Душ приму и оденусь. Хорошо, отвечает моя прелестница с улыбкой, и мне интересно становится, а если я скажу нет, пойдет так, или не пойдет вообще, или того хуже, устроит отлучение от тела, не, я себе не враг, конечно, милая, отвечаю я, а быстро она сориентировалась, у нас в поселке больше ценит естественность, и как-то особо не популярны косметические изыски, потому и сроки такие, но она и так потрясающе красива. Такую красоту косметика только портит, по-моему. И выдвигаемся до школы. У нас предстоит теннис. Наше традиционное летнее развлечение. Хорошо мне все-таки. Ключи от школы у меня. Ну да, есть такая фишка в виде свободного доступа к помещениям школы. Так что я, Дан Латин, у местных ассоциировался всегда с возможностью поиграть в теннис. И дошли, открываю школу, захожу. На первом этаже слева небольшой спортзал. Нам сюда. Остальные помещения нам не нужны, хотя я и прекрасно знаю, что там. Кабинет директора, комната зама и пара классов. Остальные классы на втором этаже, небольшая школа, по одному классу на возраст, но хорошая и по отношению, и по получаемым знаниям. Но нам туда не надо, нам только в спортзал. Включаю свет в коридоре первого этажа и в спортзале, и говорю: «Смотри, Лен, мистический фокус, никого не звал по времени». Спортзал и окна из поселка не видны, и засекаем время. И смеюсь, одновременно обнимая и целуя ее. 5 минут, как всегда, один и тот же период, и народ пошел. Первым заваливают Ромик с Виталькой и девчонками. Ну да, все та же тройка: Илка, Лариска и Наташка. Здороваюсь, и Наташка тут же выдает: «Ага, целуетесь». Открытие сделала, думаю я, и, обнимая Ленку еще крепче, отвечаю: «Да, а тебе завидно?» А она зеркалит ответ: «Да, я тоже хочу». Тут начинает жечь глаголом уже Ленка. Я могу отвернуться, ненадолго, только свечку держать не буду, это не ко мне. Так, народ, про свечки и отвернуться, поговорим позже. А сейчас у нас турнир, немедленно навожу порядок я. Народ усмехается, но молчит, а Наташка неожиданно перемещается к нам с Ленкой поближе, как будто подчеркивая, с кем она тут. Интересно, что это она. И только мы собираемся начать играть, как в спортзал заглядывает знакомая бабуля. Местный сторож, по прозвищу Одноглазый Штирлиц. Почему Одноглазый, уже никто и не помнит. Оба глаза на месте и очень зоркие. Свет в помещениях школы видит с противоположного конца поселка и немедленно приходит проверить, кто тут безобразие причиняет. «Ты, что ли, Дан?» – спрашивает она. «Я соглашаюсь с поставленным вопросом». «Ну ладно», – столь же лаконична и она, и уходит. «Ну да, у меня тут разрешение, персональное и бессрочное, лет с 12 кажется, и мы начинаем играть. Наши поселковые правила – большие партии, до 21 очка на выбывание, и игра сериями по 5 подач. Играют только пацаны, девчонки стоят и о чем?» То своем, девичьим щебечут. Наташка, кстати, активно общается с Ленкой и обе активно посматривают на меня. Интересно. Но играем, пацанов набежало, так что, образуются очереди. И пошло. Все разнообразие стилей, а у нас всегда так. И классический хват ракетки и обратный, он же китайский, атакующий стиль и оборонительный. Игра на крученных и подрезках, и агрессивная атака с левыми и правыми накатами, и туши, и поднимание шарика в прыжке, над полом, с возвратом на стол, после которого, по неписанным правилам, шарик трогать нельзя, если сумел поднять, значит очко твое. И я начинаю, как обычно, играть своей собственной разновидностью классического хвата, ракеткой вниз и мягким зажимом ручки, с неожиданным перехватом в жесткий зажим, и короткой атакой из неудобного положения, обеими сторонами ракетки и в обе стороны стола, потому то, я часто и выигрывал раньше. Трудно предсказать подобные удары и еще труднее среагировать на удар, когда шарик неожиданно в последний момент летит в другую сторону стола. А еще, моя старая любовь, доставшаяся мне от отца, к подкруткам шарика под сетку. Ну, когда он падает на чужую половину у сетки и отскакивает в нее же, подобный удар не берется, если правильно выполнен. Хорошая, интересная, веселая игра. Я еще и расстарался. Показать себя захотелось, перед девчонками. Весь свой арсенал прокрутил, и пару мячей с пола поднял в прыжке. Надо видеть Ленкины глаза, за это можно все отдать. Да и у Наташки взгляд какой-то задумчивый стал. Выиграл один круг и отдал ракетку. Передохнуть надо, все-таки 7 больших партий подряд, нагрузка немаленькая. Подхожу к девчонкам, а они примолки. Смотрит на меня. Потом Наташка неожиданно говорит: «Не разучился, смотри», и тут же добавляет малопонятное: «Не понимаю». Как, вот и думай и догадывайся, женщины, но наигрались, закончили, теперь стоим, думаем, что делать дальше, пошли в клуб, там сейчас танцы начнутся, попрыгаем, предлагает Ромка, народ кивает головой, я тоже согласен, и Ленка похоже не против, и мы выдвигаемся на танцы, ладно, думаю я, передышка закончилась, воспоминания прошли, меня уже похоже ждут, и оборачиваюсь, наталкиваясь на улыбающийся взгляд очаровательной шатенки, приподымающейся на кровати. «Иду, милая, иду. Я уже тут», – произношу я, с каждым шагом приближаясь к своей мечте. Глава 12. И снова сборная. Как? Снова викинги. 20.09.86. Суббота. Москва, Новогорск. База сборной. Да, все, как всегда, стабильность – это уже даже не признак мастерства. Это само мастерство. Не иначе, с этими мыслями я привычно бегу по гравийным дорожкам парка нашей базы в Новогорске. И снова мысли, как всегда, лезут в голову. Да, вот недавно прилетело и снова знакомые в основном лица. Лобановский вызвал полный состав команды. И вновь основа те, кто принесли нам чемпионские медали в Мексике. Но, конечно, есть и новички. Впрочем, они себя уже вполне показали и на тренировках, и в матче со шведами. И вновь в сборную вызваны мои одноклубники. Житков, Панчик, Ширинбиков и Добровольский, и добежал до корпуса, теперь привести себя в порядок и на завтрак, и вот, любимое время для всякого спортсмена, и без сомнения любимое место, столовая, захожу, набираю чем Бог послал, а он послал, так послал, от души, тут и колбаски и сыры, даже наши родные, рассольные, брынза именуемые, и салаты конечно, яйца, хлеб, масло, все, что так греет душу с утра, и чай, кофе, соки. И конечно сметана, люблю я взять ее стаканчик и съесть на десерт, все удивляются, смеются, а мне вкусно. Пусть завидуют, а ну их. И с набранным подносом иду за знакомый, ставший уже почти родным, столик. Мой всегдашний сотрапезник, Игорь Добровольский, уже на месте, поглощает еду, а за столиком рядом расположилась вторая пара моих одноклубников, Олег Ширинбиков и Валера Панчик, и тут же неподалеку, гордо восседает в одиночестве Саша Житков. Ну да, с его 195 см роста и совсем нехилой комплекцией, места много надо. Критически оглядываю себя, мне 16 недавно исполнилось, классный, кстати, праздник вышел, но потом повспоминаю, да всего-то 16 и уже 186 сантиметров росту, да скольких там растут мужчины, да 18 вроде, и что мне подсказывает, что свои 195 я еще наберу, и буду точно так же пафосной глыбой, как спел в будущем Потап, возвышаясь над столом в гордом одиночестве, и думаю, а вот фиг вам, дома у меня всегда есть, кто компанию составит, Оля, Лена, Наташа, еще вот Маша есть, ну а когда не с ними, тоже есть кто компанию составит, и так всегда будет, и здороваюсь с Игорем, а затем и с остальными ребятами, привет, Игорь, как дела, привет, Дан, нормально, настраиваюсь на тренировку и на матч тоже, отвечает он и затем неожиданно спрашивает, как думаешь, выпустит меня в основе, да ты же сам видел, у Вани небольшая травма, как и у Паши, они скорее всего не сыграют с Исландией, так что две позиции вакантны в составе, и справа выйдешь или ты, или Гена Литовченко, ну а опорником будет или Олег Ширинбиков, или Серега Олейников, говорю в ответ я и потом добавляю, после небольшой паузы, но кто именно, не угадаешь, ты сам знаешь метра, он непредсказуем, они оба Игорь и Олег синхронно кивают головами и мы продолжаем завтракать, а я думаю, уже не озвучивая, что я то могу предсказать с большой вероятностью, что на поле выйдут Ширинбиков и Добровольский, просто в таком случае меняется одна рабочая связка на вторую, и у Ширинбикова уже наработано хорошее взаимопонимание с Панчиком, а это еще один камешек в игру нашей команды, ну и после моего выхода на поле, нас станет уже четверо, и тут можно играть, и мы заканчиваем завтрак, теперь небольшой отдых и тренировка, вечер, начинается вечерняя тренировка, основная в схеме работы метра с командой, и посвящена она отработке взаимодействий на поле, все ребята тут в полном составе, и вратари Ренат Досаев, Виктор Чанов, Александр Житков, и наши крайние защитники Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Николай Ларинов и Геннадий Морозов, и пара центральных защитников Валерий Панчик и Олег Кузнецов. Тут же разминаются универсалы, могущие сыграть и в центре обороны, и на позиции опорного полузащитника Вагиз Хидиетуллин, наконец-то разобравшийся со своими проблемами, сильно прибавивший в этом сезоне Олег Ширинбиков. Опытнейшие центрховы Павел Яковенко и Сергей Олейников, тоже на поле вместе с нашими крайками Василием Рацем, Иваном Еремчуком, Игорем Добровольским и Геннадием Литовченко. И конечно же форварды, куда же без них, кто забивать то будет. И тут оригинальная картина складывается: маленький основной форвард Игорь Биланов и три гренадера в запасе, я, Олег Протасов и Сергей Родионов. Да, и фантазиста, единственный сейчас у нас игрок такого плана Александр Заваров. Все на поле, все тренируются и начинается отработка взаимодействия и сразу становится ясно, кого метр планирует выпускать в основе на матч с исландцами. В воротах Досаев, линия защиты тоже привычна, Бессонов, Панчик, Кузнецов и Демьяненко. А вот в полузащите изменения, вместо получивших в последних матчах микротравмы Еремчука и Яковенко выходит Добровольский и Ширинбиков, слева, как всегда, Рац, в центре Михайличенко и оттянутый форвард Заваров, Биланов, как обычно, на острие, ну а дубль, тоже занимается, но своей компанией, и идет отработка взаимодействий, Ширинбиков и Михайличенко отправляют мячи на фланги, где с ними работают Добровольский и Рац, те в свою очередь грузят в штрафную, на Биланова и того же Михайличенко, вот проходит команда от тренера и края начинают смещаться в центр, освобождая зону для проходов крайних защитников и Бессонов с Демьяненко летают там на всех парах, и новая команда, Добровольский и Рац меняются флангами, а это уже новая, современная тенденция в игре, которую как раз сейчас и начал осваивать Лобановский и в клубе, и в сборной, но неплохо все набегались и основа, и дубль, с которым и бегал я, побегали, поиграли, побили, почувствовали свои возможности и партнеров, и даже что-то забили, но не то важно сейчас, важно, что команда играет и команда бежит, и команда на передышку, небольшой отдых и начинается двусторонняя игра, которая, впрочем, вполне себе моделирует игру против исландцев. Два тайма по 20 с небольшим минут, в которых я сыграю в составе обеих команд, и начинаем. Дубль разворачивает на поле схему 4-3-1-2. Очень похоже играют исландцы. У нас четверку защитников составили, на флангах Морозов и Ларионов и в центре Хидиетуллин и Олейников. Перед ними, на позиции опорного играет Яковенко, его кондиций, так же как и Еремчука, несмотря на небольшую травму, вполне хватит для тренировки. И, перед Пашей, располагаются двое Литовченко и Еремчук, соответственно ближе к правому и левому флангам, но не на них. Фланги в этой схеме открыты для крайних защитников. Впереди у нас выдвинута пара мощных и быстрых форвардов Родионов и Протасов, и под ними играю я, без четкой позиции на поле. Но я к этому уже привык. Основа привычно расставила своих игроков в 4-4-1-1, и начинается матч. В центре сразу началось противодействие тройки игроков дубля и четверки основы. Я тоже больше смещаюсь туда и возникает позиционное равенство. На поле постоянно идут тактические единоборства за позицию, за отскок, за мяч между спонтанно образовавшимися парами Еремчук-Добровольский, Рац-Литовченко, Шеренбиков, Яковенко-Михайличенко. И все примерно в ноль. Пока сделать особо не получается ни у одной версии состава, все гасятся еще на подходах. Фланговые включения Морозова и Ларионова надежно гасят Бессонов и Демьяненко, и наоборот. Так и отыграл пол тренировки без голов и смена. Двойная, я перехожу в основу вместо Заварова, а Гена Литовченко меняет Раца. Добровольский в этой версии переходит ближе к позиции левого хава, на его место встает Литовченко, а я занимаю позицию оттянутого форварда. И снова играем, и сразу же основа начинает получать преимущество. Заваров не так хорошо в отборе, и у дубля уже не хватает игроков противодействовать нам. Начинают возникать моменты. Добровольский слева получает пас от Михайличенко и тут же отдает к линии штрафной на меня. Я в касание перевожу направо на Биланова, и тот бьет. Живков на месте. И тут же, уже Литовченко смещается с мячом в центр, сбрасывает его Михайличенко, а то возвращает мяч на правый фланг подключившемуся Бессонову. Володя проходит по правому флангу и отдает на угол штрафной Биланову. Игорь, не обрабатывая мяч, сбрасывает мне, а я также в касание отдаю передачу в разрез двух защитников ворвавшемуся в штрафную Добровольскому. Тот выходит на вратаря, но неожиданно сбрасывает мяч назад на 11-метровую отметку. И я сходу бью, Досаев бессилен. 1-0. И играем дальше. И тут у дубля срабатывает еще одна заготовка метра. Яковенко с Еремчуком обыгрываются перед нашей штрафной и неожиданно сбрасывают мяч подключившемуся Олейникову. Сергей бьет метров с 25 и Досаев бессилен. Но тут, наверное, никто бы не взял мяч. Удар получился совершенно невероятный по силе и точности. И 1-1 ничья. Так матч и заканчивается, как говорится, победила дружба. И мы отправляемся в раздевалки, да после такой беготни нужно привести себя в порядок. Сидим на лавках, отдыхаем, сейчас рванем на ужин и по номерам. Свободное время начинается, лучшее время на сборах. И тут рядом сидящий Игорь Добровольский неожиданно спрашивает: «Дан, как ты думаешь, с исландцами Мэтр меня поставит в основе?» «Думаю, да, Игорь, он сегодня это явно показал на тренировке. Паша и Иван не успеют полностью восстановиться за эти несколько дней и скорее всего вообще не выйдут на поле», — отвечаю я и добавляю: «Так что выйдут, скорее всего, ты вместо Ивана и Олег вместо Паши. Мэтр очень умен и умеет просчитывать варианты, мы сейчас в хорошей форме. Вместе с киевлянами лидируем в чемпионате, связки наиграны, и поэтому вместо связок Кузнецов Яковенко, Яковенко Рац и Яковенко, Еремчук, будут работать наши связки Панчик Шеренбиков, Шеренбиков-Добровольский. Михайличенко будет больше играть с Рацем и Заваровым. Ну а после моего выхода на поле добавится еще две наигранные связки Добровольский-Латин и Шеренбиков-Латин». Он задумывается и потом кивает, подтверждая сказанное: «Да, похоже на правду, мы и правда уже хорошо сыграны. Скажите, Валера, Олег», — произносит Игорь, а Валера Панчик и Олег Шеренбиков синхронно кивают головами и почти в унисон отвечают: «Да, так и есть, вы мне скоро сниться будете». Потом смотрят друг на друга и смеются, понимая, что только что ляпнули. Мы тоже присоединяемся к смеху, и он окончательно разрушает тяжелую атмосферу ожидания, едва не захватившую нас. «Нет, не дождетесь, у нас все хорошо», — думаю я и добавляю, — «все так же про себя, а у меня вообще завтра предстоит феерическая встреча, самое то, чтобы поднять настроение перед вылетом». И мы собираемся и выходим из помещений. Отдых, всем нужен отдых. 21.09.86, воскресенье, Москва, Измайлова, 12.00, стою, время полдень, прям как тополь на Плющихе, как говорится, нарисовали и не сотрешь, и не надо меня стирать, я еще всем пригожусь. С этими странными размышлениями, стою я у выхода из метро Первомайская, жду Машу, мою Машу, давно не видел, однако, нет слов, как соскучился, но стою, жду, выходной день, рядом парк, отдыхающие бродят лениво и расслабленно, в Москве стоят последние теплые денечки, перед наступлением зимы, и, на этой волне, девчонки похоже решили, что вернулась весна и оделись, нет точнее разделись, так и бросается в глаза, мини, миди, супер мини, красота, есть на что посмотреть и что показать, и они смотрят и показывают, причем и то, другое с огромным удовольствием, и вообще, чувствуется, прям витает в воздухе, что, как в будущем спели отпетые мошенники, у них ослабла оборона, это верно, вон как посматривают, натуральная стрельба глазками началась, да показ себя любимых, ну и место такое, располагающее, душевно здесь, красиво, так и хочется расположить, вон ту что покрасивее, да подушевнее, мест хватает, а она вон смотрит, и вся такая гладенькая, трогательная, так и хочется погладить, да потрогать, но у меня уже есть и на сегодня запланировано, и погладить, и потрогать, и расположить тоже, и ой как душевно, сейчас придет, скоро уже, так что девчонки, извиняйте, я уже занят и не один раз, очередь большая получается и вообще столько не живут, думаю я, облокотившись на парапет ограждения и лениво оглядывая проходящих девчонок, а они все стреляют в ответ глазами, были бы взгляды материальны, насквозь пробили бы, или раздели бы до состояния нудиста, и чего интересно возбудились, ну подумаешь, стоит свободный загорелый высокий темноволосый парень в белых джинсах и яркой шелковой рубашке, да на ногах кроссовки, и что теперь, ну и чего, что на руках браслеты из черненого серебра, и такая же цепь со знаком зодиака на шее, и что, ну понимаю я, еще серьгу в ухо, саблю за пояс и будет вылитый веселый Роджер, это же не повод так смотреть, или повод, в очередной раз думаю я, сну да, я сегодня оделся по-хулигански и настроение тоже хулиганское, не дай бог, кто заденет, будет весело, мне, а им не очень, и вот наконец-то появился моя рыжая половинка, сегодня у меня настроение особое и потому я просто шагаю навстречу, и отдушу ее целую в засос, я сегодня хулиган, но хулиганы, как писал еще Есенин, спасут Россию, не будем его разочаровывать, она сперва дернулась удивленно, моим нетипичным поведением, но потом расслабилась и как говорится начала получать удовольствие, и все планы погулять пошли лесом, обещали вернуться в следующий раз, сегодня, даже новых амазонок не потребовалось, Даня, привет, ты чего сегодня такой, спрашивает немного озадаченная рыжая, ничего, Машка, смена имиджа, готовлюсь покорять страну викингов. Приеду такой, покажусь и они сразу покорятся, и играть не придется, смеюсь я в ответ, и она смеется тоже, искренне и весело, значит понравился образ, не отталкивает и не отпугивает, это хорошо, обнимаю ее и целую вновь, отвечает, причем с охотой, Даня, ну ее прогулку, пошли к тебе, у тебя же есть ключи от той квартиры, говорит она в перерыве между поцелуями, которые становятся все жарче, а перерывы все короче, есть конечно, говорю я и зачем, то добавляю, помчались, и мы помчались, провожаемые недоуменными и немного завистливыми взглядами прохожих, ну ясно, тут и удивишься и позавидуешь, причем обоим и сразу, смуглый пират в белых джинсах и шелках, почти бежит по улице, прижимая к себе очаровательную рыжулю в коротчайшей джинсовой юбке, практически не скрывающей ничего, топике, тоже не сильно много скрывающим и короткой джинсовой куртке. Такая вот парочка, пират похитивший очаровательную девчонку из родного очага. И добежали, промчались по этажам, незаметно открылась дверь и тут же вновь закрылась, отгораживая нас от всего напускного, искусственного, навязанного. Остались только мы с тобой парочка простых и молодых ребят, и любовь со страстью, которая сейчас правит бал. И что бы там ни говорили, это важно, это очень важно. Все это вместе очищает душу и заставляет вновь биться сердца. «Ты чего все-таки сегодня такой?» – спрашивает меня Машка, обнимая за пояс и стоя рядом на балконе. А я стою и просто смотрю на город, простирающийся передо мной. А рядом прекрасная рыжеволосая девчонка и это не розовые сопли, Это просто красиво. Счастье, оно всегда красиво, жалко, что об этом забывают. Просто, Машка, просто. Просто надоело быть правильным, захотелось немного похулиганить. А тебе не понравилось? Объясняю и спрашиваю в ответ я. Понравилось, Даня, понравилось. Все понравилось, без сомнения и с открытой искренней улыбкой отвечает она, а потом вдруг добавляет, с какой-то неясной интонацией, хорошо с тобой, очень хорошо, ты, просто чудо, Машка, просто чудо, говорю я, потом взвешиваю произнесенные слова и повторяю, ты правда чудо, нереальное чудо, и она просто млеет рядом, да, вот так вот на самом деле все просто, когда честно и когда любит, и я добавляю, ты чудо, Машка. Понимаешь, нельзя быть слишком правильным, плохо кончится, нужно всегда давать себе небольшую отдушину. Это трудно объяснить, но где-то так. Давай я прочту еще одно стихотворение, оно просто о жизни, она кивает, а я читаю очередное свое стихотворение. Осень, осень на дворе, облетают листья, солнца нету тут уже, и тускнеют мысли. Смотрит, смотрит все вперед, люди прячутся в одежды, кто-то ждет, а кто не ждет, каждому свои надежды, думы, думы душу греют, мысли ходят вереницей, может нам поля расстелит, будет дом, все той же ниццы, дача, дача Сан-Тропе, ну и что, что домик мал, счастье, может быть везде, тут или пан, или пропал, радость, радость будет ясно, а квартира, тот же Баден, тот, что дважды то прекрасно, что-то мозг мой воспален, мысли, мысли тут теснятся, и рисую счастье, вот еще бы разобраться, и ушло бы ненастье, верю, верю так и будет, потому, что так и надо, память все, что есть разбудит, то последняя награда, но пора, вечером у меня вылет, и отпущенные на счастье 4 часа уже закончились, пора, Машка, пора, говорю я с какой-то грустью, хорошо, Даня, я сейчас, отвечает она, немного печально и добавляет, звенящим от напряжения голосом, когда мы еще увидимся, скоро, Маша, скоро, на обратном пути будет несколько часов, я полдня буду в Москве, отвечаю я, прижимая ее к себе, я буду ждать, говорит она и уходит одеваться, а я просто киваю в ответ, и оделись, и побежали, время ограничено и мы предпочли больше провести вместе, а не тратить на проводы до дома, и в итоге расстаемся по-взрослому на Арбатской, поцелуй на прощание, за ней закрывается дверь вагона метро, а в голове само собой всплывает, ей на запад, ему в другую сторону, да разъехались, сейчас разъехались, но увидимся, точно увидимся, Машка, думаю я, заходя в метро и еще, ты моя, сейчас и уже навсегда, 18:00 и мы садимся в автобусы, начинается финальный отсчет перед матчем с исландцами, первым матчем в нынешнем отборочном цикле чемпионата Европы, все сели, никого не забыли, все 23 игрока, тренеры, работники, все, кто обслуживают команду, делают возможными ее победы. Теперь у нас вылет в 21:00, 3 часа лета до Рейкьявика, 3 часа разницы во времени и приземлимся мы на нашем Ил-86, все в те же 21:00. Там еще пара, тройка часов и мы будем на базе, там где нам и предстоит провести следующие 2 дня нашей подготовки к матчу. Гляжу на сидящего рядом Игоря Добровольского, потом на также расположившихся неподалеку Олега Ширинбикова и Валеру Панчика. Чего-то загрустили, помрачнели. Вы чего, мандраж поймали что ли? Спрашиваю я на весь автобусы. Кивают, потом подтверждают голосом. Да, есть немного. Смешно, думаю я, просто смешно. Чемпионы мира и дрейфит каких-то потомков викингов. И произношу безусловно жизнеутверждающие. Не дрейфите. Викингам с русскими не справиться. С нами вообще никто не справится. Вон викинги по легендам пришли сюда править и что, их уже нет, и памяти о них тоже, а мы есть и мы будем, всегда. А они с тех пор, шли на запад и никогда не на восток, понимали, не надо злить русского медведя. И настроение безусловно поднялось, в глазах появились улыбки, в душе уверенность, а мы уже подъезжали к Шереметьеву, еще чуть-чуть, еще немного. Последний бой, он трудный самый, скоро, уже скоро, Исландия жди, мы идем. Ты не пожалеешь или пожалеешь, но это как посмотреть. Глава 13. Викинги, викинги, да помню я, помню. 23:09:86. Вторник. Исландия, Рейкьявик, база сборной. Да, все как обычно. Бегу, бегу, бегу. Гравийные дорожки в небольшом парке, капюшон на голове. Погодка шепчет, +10 за бортом и дождик, дождик, дождик. Но все равно, Надо бежать, и бегут наши все, всегда и в любую погоду. И вспоминается вечное НАУ. Утром и вечером, ночью и днем. По дороге с работы, по пути в гастроном. Если ты не тормоз, если ты не облом, держи хвост пистолетом, а грудь держи колесом. Совсем для другого случая писалось, но подходит зараза и здесь. С этими мыслями добегаю до нашего корпуса и ныряю в помещение. Теперь привести себя в порядок, под горячий душ, чтобы не дай бог не простудиться накануне важного матча, первого в этом отборочном цикле. И вот уже на привычном завтраке, привычно набираю себе на поднос, что бросится в глаза, привычно сажусь за столик с моим вечным напарником Игорем Добровольским, привычно здороваюсь с ним и с привычно же рядом сидящими Олегом Ширинбековым и Валерой Панчиком. Все уже стало привычно в этой жизни и в сборной. Хорошо это или плохо, пока даже и не пойму, жизнь покажет. «Привет, Игорь, как жизнь?» Здороваюсь я в итоге с соседом по столу и Полю. «Привет, Дан, нормально все. Ты как?» Отвечает и одновременно спрашивает Игорь. «Да тоже нормально», отзываюсь я и разговор затих. Сидим, неторопливо поглощаем пищу. Как там говорят, спешка нужна при ловле блох, а у нас блох нет, они не выживают в нашем ритме. Поели и начинается тренировка, утренний блок, разминка, силовой комплекс, бег, работа с мячом. Я на этот раз участвую полностью, но не в полных нагрузках. Все-таки формально в 16 лет и в 20 лет допустимые нагрузки разные. Для меня это не критично, но зачем же светить особенности организма? И потому занимаюсь в рамках, прекрасно известных нашим тренерам, уровней допустимых нагрузок для юниоров и юношей. Да, есть вот такая градация, не все так просто с нагрузками, не зря в армию берут с 18 лет, когда в основном заканчивается рост организма и начинается набор костной и мышечной массы. Но заканчивается и это, побегали, побили, поработали. Теперь можно и отдохнуть, это святое для любого спортсмена, обед и послеобеденный отдых на пару-тройку часов. Ну вот, оно и пришло, время отдыха. Привычно включаю негромко небольшой панасонец, который таскаю везде за собой. Ну меломан я, что тут поделать, и звучит что-то западное. Да время нашего все еще не пришло, оно придет позже, через пару лет, когда по иронии судьбы, я буду уже всерьез рассматривать варианты перехода в западный клуб. Да, есть такие планы, но сперва, надо здесь выиграть все, что возможно и в сборной тоже. Такие вот задачи поставлены мной самому себе, и валюсь на кровать, да, можно отдохнуть, время есть, пара часов точно, и Машки рядом нет, а то бы конечно побезобразничали, но, что есть. То есть, а с ней я еще встречусь на обратном пути, обязательно встречусь, и проваливаюсь в какое-то странное состояние. Полусна, полуяви и картинки недавнего прошлого всплывают в памяти. Так и хочется закричать. Да помню я, помню. Такое разве забудешь? Но они не слушаются, они просто ложатся ровными рядами, создавая стройную и яркую картинку не столь давних событий. 26.08.86. Баку, поселок, вечер. Клуб. И мы все-таки выходим с Ленкой на улицу, нас ждет клуб. Именно так, с заглавной буквы. Небольшое на самом деле здание с огромной многолетней историей. Место отдыха и встреч всех поселковых. И место столкновения интересов всех имеющихся группировок. А их, как ни странно, немало. Есть наши, поселковые, это раз. Есть солдаты местной военной части ПВО, это два. Есть радарщики. Их мало, но они есть и это три. И есть моряки. Частично служащие на маяке, частично те, что в увольнительных с постоянно стоящих на рейде кораблей. И это четыре. Вот так, четыре группировки, постоянно сталкивающиеся между собой и иногда устраивающие разборки. За что, как всегда, главная причина женщины. Причем разбираются в основном между собой военные, а наши так, порядок иногда наводят и тогда отгребают все. Ну а что, что серьезно? Наши будут на полном серьезе устраивать разборки из-за одноклассниц, о которых часто ой как много знают и не сказать что плохого, просто это жизнь, со своими нюансами и потому очень часто, на всякие шашни местных девчонок с солдатами местные ребята смотрят посмеиваясь, но то, до тех пор, пока не обижают, а не дай бог обидит, всем плохо будет, такая вот, поселковая солидарность, и мы идем в этот самый клуб, думаю там будет весело и незабываемо. Дошли, из здания несется музыка, на пороге околачиваются пацаны помладше, которых не пустили по возрасту. Ну да, тут с 14 лет как-то допускают, а раньше не-не, вот и стоят, смотрят, слушают, завидуют. и девчонки мелкие тоже с ними, но им попроще, старшие братья и сестры, и прочие родственники и знакомые, которых тут хватает, периодически проводят с собой и сажают вдоль стенок с наказом смотреть и не безобразничать. И их, конечно, начинают приглашать. А что, красивые, попробуй тут, разбери, кому тут еще нет 14, а кому уже и все 16. Сложный вопрос, знаю, проходил и, кстати, ни секунды не жалею. И проходим в клуб, а там к нам моментом подваливает наша пляжная компания. Да все тут, Ромка, Виталька, Элка, Лариска и, конечно, Наташка. Как-то она выбивается из парного принципа комплектования компаний, видно и правда открыла сезон охоты за Доном. Ну посмотрим, мы друзья, друзья, точно друзья, по крайней мере пока. И как раз местные диджеи врубают медляк, я приглядываюсь внимательнее, а как, так здесь живая музыка снова. И думаю, обнимая прекрасную партнершу, а это конечно Лена, первый танец ее по-любому, и в голове всплывают воспоминания, не мои, из рассказов отца. Лет 10 назад был в поселке свой ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, любительские, понятно, энтузиасты играли и пели, и неплохо, кстати. Спонсоры им инструменты купили, дали возможность репетировать и выступать на танцах. Все хорошо было, пока в один прекрасный день, после танцев музыканты со знакомыми не устроили грандиозную пьянку, кончившуюся по традиции не менее грандиозной дракой всех со всеми и утопленными в море инструментами. Это было зрелище, плавающие барабаны, оторванные грифы гитар. С тех пор ВИА в поселке больше не было, но видно снова организовали. Посмотрим, чем на этот раз все закончится. И я тем временем танцую, а руках уже немного дрожит, прекрасное тело моей любимой девчонки. Одной из трех, или уже четыре, спрашиваю сам себя и пока не могу дать вменяемого ответа, на казалось бы такой простой вопрос. А Ленка неожиданно, прямо в танце тянется ко мне, целует и шепчет, если хочешь с ней потанцевать. Я не против, мы же говорили с Олей, только про меня не забывай, ладно, и я отвечаю, в подставленные губы, потанцую, и о тебе не забуду, я, кажется, это уже доказал, и еще докажу не раз, и улыбаюсь, прижимая ее к себе, а она не против, совсем не против, это чувствуется, прекрасно чувствуется, но танец заканчивается и возвращаемся к нашим, и тут же как специально еще один медляк, и Наташка вопросительно протягивает руку, ну что же, попробуем, смешно сказать, выросли вместе, бесились на пляже и еще много где, и ни разу не танцевали. Пойдем, потанцуем, коротко приглашаю я ее, а она согласно кивает и мы идем танцевать. Да, все-таки забытые ощущения возвращаются, думаю я, держа в своих руках, в процессе танца, ее гибкое и невероятно привлекательное тело. Эти ощущения и раньше, если быть честным самому с собой, сводили меня с ума. Еще когда она была совсем почти малолеткой, на год младше меня, тогда от невольных и не совсем невольных касаний на пляже, и не только, била натуральная дрожь. А сейчас, все повзрослели, и ощущения в чем-то прежние, в чем-то новые, но волнующие безусловно. И мы танцуем, а она, такая хулиганка, все больше и больше прижимается ко мне, провоцируя на более тесные и откровенные объятия, и возможно даже и первый поцелуй. А что, она же помнит, что сказали мои девчонки. Они не против, если так нужно, и если никто не пострадает. Вот видно и проверяет, пока проверяет, провокаторша, но милая, очень милая. Обнимаю все крепче и чувствую, что и она не отстраняется и чего-то ждет, но то ли я не решаюсь. Даже странно, вроде в последнее время в особой робости замечен не был, то ли время не пришло еще. Я в последнее время стал очень тонко чувствовать эти моменты, на уровне короткого предвидения. Демоническое что ли просыпается, или божественное, жизнь покажет, но у меня сейчас ощущение, что надо возвращаться к нашим и поскорее, что-то назревает. И как раз заканчивается танец, Наташка с видимым сожалением отстраняется и мы идем обратно, к нашим. А там реально назревает, Наташка побледнела, нервничает. Приглядываюсь, ясно местная гопота наехала, Витька с компанией, это из той категории, по которым плачут места не столь отдаленные и похоже Наташка умудрилась с ними связаться, ну она немного всегда бедовая была, хоть и хорошая, и подхожу, Ленка стоит немного испуганная, но держится, рядом Илка и Лариска, натурально закрывают ее от подошедшей компании, с которой активно и даже почти агрессивно общается Ромка, подхожу, здороваюсь и слышу. Что-то, Дан, ты совсем оборзел, типа крутой стал, мою девчонку увел, теперь отдавай свою. Что, цыпа, пойдем погуляем, говорит нагло Витька и тянет руку к Ленке, глядя при этом на Наташку и как-то нехорошо при этом улыбаясь, как бы намекая, что с ней он потом разберется. Я перехватываю руку, закрываю собой обеих девчонок, показывая тем самым, что они со мной, и отвечаю: Витя, это ты по-моему, со своей блатной романтикой, забыл наши поселковые правила, у нас все только по согласию и решают девчонки. Он задумывается, но руку убирает и отходит на шаг, а вокруг нас собирается народ, и в первую очередь старшаки, пацаны, пришедшие из армии, но не успевшие еще жениться. Они традиционно следят за порядком на поселке. Фактически они хозяева его, ну если не считать их отцов и матерей. Он кивает мне на выход и говорит: «Выйдем». Я киваю, и мы выходим. Вместе с нами выходит основная масса пацанов всех возрастов. Девчонки традиционно не видят наших разборок, и потому я киваю Ленке, чтобы она осталась в клубе. Девчонки с ней, так что ей ничего сейчас не грозит. И вот стоим друг против друга, я высокий и гибкий от каждодневных занятий пацан, и он, жилистый и дочерна загорелый парень на год старше меня. Привычно отмечаю сбитые костяшки пальцев и привычную для кикбоксинга стойку. Да, похоже, занимается, но на самом деле никаких проблем, даже без имеющегося наследства рейнджеров из мира Ады. Моей реакции, скорости и знания механики ударов с лихвой хватит на него. И начинаем, да. Пытается попасть прямыми и боковыми ударами ногами по коленям и бедрам, но безбожно опаздывает и промахивается. И раз за разом проваливается в пустоту. Я пока не отвечаю и даже не ставлю блоки, просто уклоняюсь от очередного удара и смотрю, что он собственно может, на что способен. А он начинает злиться от собственных промахов и лезет в ближний бой. Тут уже идут удары из арсенала боксеров, но тоже не особо опасно, он просто не успевает сократить дистанцию, как я в очередной раз ухожу из-под удара, и думаю, ладно, пора заканчивать с этим невольным спектаклем. А он снова лезет в ближний бой, уклоняюсь от очередного прямого удара в голову, он проваливается, и его ловлю на встречном движении. Кросс-удар левой, фактически апперкот в кончик подбородка, и он проходит под правой рукой. Не доучился, похоже, при ударе левая рука ушла в бок и открыла подбородок. Нокдаун. Пора считать, он стоит, но в состоянии гробги, так знакомым все боксерам. Вроде стоишь, а ничего сделать и не можешь. Все мысли сейчас только на то, что не упасть. И руки опустились, он уже не помнит, что их надо держать. В правильном бою сейчас бы нас растащили, но тут бой неправильный. Он идет, пока соперники на ногах, и я наношу последний удар, прямой правой и снова в челюсть. И он складывается, валясь без сознания на пол. Все. Чистая победа, думаю я и ухожу. А старшаки подтверждают это, показывая мне большой палец и говоря: «Молодец, Дан, и уберите это». А я возвращаюсь в клуб, к девчонкам. Они обе хватают меня под руки и прижимаются с двух сторон, согревая живым теплом своих прекрасных тел. Но тусить дальше настроения уже как-то нет, и мы собираемся и идем ко мне реализовывать третью часть нашей праздничной программы. Или уже четвертую, учитывая пляж. Да, у нас предстоят шашлыки, и не просто, а из осетрины, такое привычное для поселковых блюдо. А когда в хорошей компании, то и вовсе. А компания хорошая, все те же Ромка, Виталик, Элка, Лариска и две моих девчонки, да уже похоже две моих, Ленка и Наташка, и никуда не отвертеться. Идем, и Ленка вдруг отворачивается в сторону, делая вид, что чем-то заинтересовалась, а Наташка не теряется и лезет целоваться. Отвечаю, я же живой человек и ни разу не моралист. Да, первый поцелуй, в таких странных обстоятельствах, кто-то скажет, так не бывает. Спешу разочаровать. Жизнь большая, земля круглая и людей много. Все бывают в этой жизни, абсолютно все, что даже и представить себе трудно. А она сладкая, и плечи такие нежные, и грудь уже так волнительно бьется у моего сердца, заводя и обещая. И немного теряю контроль, кладя руку на столь прелестную, хоть и совсем небольшую, окружность. А она в ответ улыбается и как будто наоборот подставляет себя под мою руку. Черт, что ты делаешь, Наташка? Это же непонятно, чем закончится, или наоборот слишком понятно. В этом-то теле у меня еще не было подобных экспериментов, но я то помню, все помню что и как, и все-таки останавливаюсь, решая про себя. Позже, не сейчас, еще будет время. И вспоминаю фрагмент когда-то написанного: нам просто хорошо вдвоем, комфорт, уют и нега для души, того гляди и песни запоем. Ну просто так с ума сойти и утонуть, в глазах твоих, в глаза смотрящих, дыхание снова уловить, да, на губах твоих горящих, и ощутить прикосновение, твоей руки пугливо нежной, ты просто ангелотворение, веселый, радостный, беспечный, и губы манит вновь меня, дразнящий взгляд с ума сводил, с трудом уже сдержал себя, наверное я полюбил, то было просто наваждение, поток сплошной эмоций счастья, такого не было с рождения. Душа омыта, нет ненастья, Ленка, ничуть не обижена, что интересно, только с усмешкой поглядывает на меня и на Наташку, я в отместку целую ее, Ленку конечно и теперь приходит время ухмылок от Наташки, сговорились, точно сговорились, но то потом, а сейчас мы уже пришли и открываем родную калитку, я, как-то резко, одним моментом, возвращаюсь из этой полудремы и думаю, ну и ну, все вспомнил, до самых шашлыков. И все так ярко, на губах до сих пор тот привкус чувствуется от первого, но далеко не последнего поцелуя, и подскакиваю с пришедшими в порядок мыслями. Все, пора на полдник и на вечернюю тренировку, а завтра уже матч. Держись, Исландия, держись. 23.09.86, вторник, Исландия, Рейкьявик, база сборной. Да, финальная проверка состава, думаю я, стоя на поле и глядя на собирающихся ребят, и пока еще есть время. Я вспоминаю, а что я собственно знаю об исландцах? Нет, не об их предках, викингах и не о сегодняшних исландцах, как таковых, сверхплотно ассимилированных англосаксонской культурой. Нет, совсем нет, я о другом, об исландском футболе и футболистах. Команда никогда звезд с неба не хватало, играла в силовой, атлетичный футбол, и игроков с высоким ростом у них всегда хватало в составе. И сейчас у них есть в команде высоченные, их капитан Эдвальдсон, играющий за крепкий немецкий Байер, центральный защитник кстати. Также бросаются в глаза также высокие опорник Йенсен и форварды Сигур Винсен и Питурсен, тоже играющие в достаточно крепких Штутгарте и Фейенорде. И конечно их главная звезда, Гудинсен, редкий случай для исландцев, он невысок, но реально хороший игрок, и Андерлехт, в котором он играет, это подтверждает, регулярно предоставляя ему место в основном составе. И с этими мыслями я иду на поле. Сейчас у нас начнется отработка некоторых тонкостей, которые запланированы метром с прицелом на исландцев. В первом тайме запланировано убегать их и утомить их высоких игроков, которые не отличаются особой поворотливостью. И в главная роль тут отдана двум игрокам, которые в первом тайме должны выложиться по полной. Это Василий Рац слева и Игорь Биланов по правому флангу. Скорости у них хватит и сил тоже. Оба фланговых игрока, вместе с центральными защитниками и опорником, должны напрочь утомиться за первый тайм. А в перерыве мы производим замены, я выхожу вместо Биланова, а Литовченко вместо Раца. Схема игры в атаке сразу же трансформируется. Впереди на острие я, слева Добровольский, в центре Заваров и справа Литовченко. И наша четверка, достаточно свежая и быстрая, начинает рвать на скоростях защиту исландцев. Тут главное Михе и Ширинбекову не тормозить и точно отдавать мяч во вторую линию атаки, а они уж убегут. Такая вот схема и такие вот задумки. И начинаем отрабатывать их на поле. Расставились все по схеме, и Михайличенко сбрасывает мяч Литовченко. Тот проходит справа, и классная трассирующая передача в штрафную. Я замыкаю, штанга. И тут же новый вариант. Теперь уже Ширинбеков отдает длинный пас на ход Добровольскому, а тот летит слева. Рядом бежит Морозов, но он больше обозначает, чем препятствует, и правильно, не хватало еще своих бить. Игорь неожиданно отдает к линии штрафной, а там уже Михайличенко успел добежать и замыкает атаку. И гол, и радуется так, как будто в матче забил. И правильно, это называется нацеленность на успех. И играем дальше минута за минутой, все выходит очень даже неплохо. Думаю, потомкам гордых и грозных викингов завтра не поздоровится. И все, тренировка заканчивается, мы уходим. Теперь хорошо отдохнуть и с новыми силами завтра на матч. И настроение у все, не то что шапками закидаем, нет, совсем нет. Просто мы осознаем свою силу и свою способность выигрывать у кого угодно и где угодно. Это ощущение, немного пропавшее после чемпионата мира, вновь появилось, и это радует. Привели себя в порядок, сидим в раздевалке, несколько минут отдыха, и неожиданно наш капитан, Толя Демьяненко, почему-то спрашивает у меня: «Ну что, Дан, порвем викингов?» И все замерли, почему-то все слушают, что я отвечу, и я говорю: «Нет, Анатолий, не порвем, имейте совесть к гордым потомкам викингов, да и не из этих мы, «Мы по девчонкам, верно?» – отвечаю я с усмешкой, а команда, осознав, что я только что сказал, чуть не падает от громового смеха, охватившего всех, а я, тем временем продолжаю. «Да и девчонок лучше не рвать, а просто любить, тогда всем хорошо. Уж поверьте мне, у меня их 4, я знаю, что говорю». Народ продолжает ржать, а Игорь Добровольский переспрашивает. «Как 4? 3 же было». Народ с интересом смотрит на нас, ожидая мой ответ. «Ну понимаете, мне сделали предложение, от которого я, как честный человек, отказаться не смог. Вот, где-то так отвечаю я». А то Демьяненко подытоживает. «Да, Дан, ты в своем ключе. Я боюсь подумать, а вдруг ты и в Париже найдешь очередную девчонку? Про Исландию не говорю, они тут все здоровые, а я, насколько видел твою Машу, у тебя совсем другой вкус». «Да, Толя, именно так, а по Парижу, спасибо за наводку, я подумаю». И все снова смеются. Атмосфера просто фантастическая, я не знаю, что должно случиться, чтобы мы не сумели завтра выиграть. Мне кажется, это из другой реальности, совсем не из этого 1986 года. Здесь не взрываются АЭС, нет национальных разборок, и люди просто живут, и хорошо живут. А по исландцам, я все-таки подытоживаю. Давайте, мы их просто обыграем, чтобы не осталось никаких шансов и сомнений, что нас боялись все. Мы ведь чемпионы, и громовой рев команды подтверждает эти слова. Глава 14. И наконец матч, да с ними, с гордыми потомками и воспоминания, ну не отвяжутся никак. Рейкьявик, Рейкьявик, так вот ты какой, одна из столиц викингов, хотя и не видел его толком, все из окна автобуса. Ну да ладно, сейчас другое важно. Надо сыграть этот матч и выиграть, обязательно выиграть. А то, похоже, стали забывать уже о сборной России, команде мечты, как они сами нас и обозвали, на недавно минувшем чемпионате мира в Мексике. Показывали нам статьи в популярных изданиях, вышедшие в преддверии старта отборочного турнира. И вновь началось, случайная победа, русским повезли, и даже, русские вновь всех обманули. Да, мир жесток, о себе надо периодически напоминать, чтобы не расслаблялись, и с этими мыслями я сижу на скамейке, ожидаю начала матча. Составы команд уже известны, и тут без сюрпризов. У нас на поле выйдет ожидаемый состав: Досаев в воротах, в защите Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко. В полузащите Рац, Ширинбиков, Добровольский и Михайличенко. Ну и пара форвардов, выдвинутый вперед Биланов и оттянутый к линии полузащиты Заваров. Но есть нюансы: по задумке Биланов сегодня будет напрягать защиту справа своими рывками, а Рац слева. После перерыва их сменим я и Литовченко, и тогда вот все и начнется. Состав исландцев тоже известен. Там сплошь труднопроизносимые шипящие, какие-то змеиные фамилии с вечным дублированием СС в концовках. Но, конечно же, есть и хорошие игроки. В первую очередь это Гудинсон из Андерлихта, Эдвальдсон из немецкого Байера, и пара форвардов, Сигур Винсон и Петурссон из Штутгарта и Фейенорда. Так что все же команда далеко не проходная, мы, конечно, сильнее, но надо играть и доказывать, тем более с ними. Сегодняшний соперник у нас на самом деле по-хорошему, а иногда и не по-хорошему, наглый, не признающий авторитетов и не сдающийся раньше времени. И матч начинается. Мы с первых минут захватываем инициативу и атакуем, атакуем, атакуем. Все по плану, Биланов справа и Рац слева изматывают защитников соперника своими рывками, а наша пара центрхавов, Ширинбиков и Михайличенко, своевременно нагружают фланги передачами. В центре активен Заваров, пытающийся в своем стиле обострять игру дриблингом и неожиданными решениями. Пока без голевых моментов, но по плану сейчас в первую очередь измотать соперника, а опасные моменты придут, не могут не прийти. Но как всегда бывает, человек предполагает, а Бог располагает, и у хозяев проходит неожиданная атака. Перепасовка в центре поля, и кто-то из исландцев забрасывает мяч верхом в штрафную, а там настырный Гудинсон в своем стиле продавливает Кузнецова, касаясь при этом, похоже, мяча руками и забивает. Наши встали, веря, что сейчас будет свисток, а он нет. Нельзя верить, тем более им и нельзя останавливаться. Но, как бы то ни было, счет 1-0 в пользу хозяев на 31-й минуте матча, и надо играть дальше. И мы играем. Собственно, исландцы уже и не выходят со своей половины, только отбиваются, но пока успешно. Хорошо, что мы не сваливаемся на примитивный навал, пока все идет по плану, со странным отступлением в виде пропущенного мяча. И все-таки сравниваем счет, Заваров подхватывает мяч в центре и пошел вперед, обыгрывая по пути соперников. Пару обыграл и следует удар, защитники в штрафной его блокируют, и мяч отскакивает налево по какой-то странной траектории, уворачиваясь по пути от приготовившегося уже бить Биланова. Да, от Биланова ушел, от Добровольского не получилось, и Игорь принимает эту невольную передачу от соперника, подрабатывает мяч одним плавным движением и бьет. Удар получается на загляденье, мощнейший и точнейший, прямо в правый от вратаря нижний угол. И счет сравнялся, 1-1, на 45 минуте. Классический гол в раздевалку и перерыв. И начинается второй тайм с запланированными заменами. Я и Литовченко выходим вместо Биланова и Раца. Они хорошо поработали и могут отдохнуть, теперь наша очередь. И у нас происходит трансформация состава и игровой схемы. Михайличенко отходит ближе к Шеренбикову, и они на пару образуют тандем опорных хавов. Перед ними располагаются Добровольский ближе к левому флангу и Литовченко ближе к правому. Еще ближе к линии атаки находится Заваров и перед ним, на острие я. Такая вот схема С, казалось бы, перегруженной серединой поля и пустыми флангами. Но то обманчивое впечатление, и Литовченко и Добровольский вполне себе смещаются на фланги, причем не всегда на свои. Идет постоянная смена игроков на флангах, да и Демьяненко с Бессоновым стоять на месте не собираются, и у них четкое указание работать по открытым флангам. Вообще интересная схема получается по персоналиям. Оборонительный центр составлен из четырех атлетичных, высоких и крайне неуступчивых игроков, обладающих к тому же прекрасным первым пасом. На флангах работают мощные и, похоже, двужильные крайние защитники, умеющие играть в пас. Атаку обеспечивает тройка легких и быстрых, техничных полузащитников, умеющих и любящих бить, пасовать и обыгрывать. И на острие высокий, мощный, техничный и забивающий универсал. Интересно получается. И начинается второй тайм, и сразу же, похоже, исландцы к такому не были готовы. Они элементарно перестают успевать за нами. И вот, Михайличенко подбирает мяч в центре и немедленно пасует Литовченко, а тот рванул направо, врываясь в открытый правый фланг. Опекун не успел и катастрофически отстал, а Гена отдает к линии штрафной. Принимаю и в касании сбрасываю мяч Заварову и удар, вратарь на месте, но то первый звонок. И следующая атака, теперь уже Шеренбиков, отбирает мяч у исландца и пасует на Добровольского, тот обыгрывается в касании с Заваровым и выскакивает на свободный левый фланг. И снова исландцы не успевают, мобильности не хватает, а держать на фланге полузащитника, когда там нет соперника, непозволительная в современном футболе роскошь. И Добровольский мчится по левому флангу, проходит на скорости защитника и сбрасывает мяч к 11-метровой отметке. А исландцы зевнули, все внимание на меня и на Заварова, накрутившего уже им нервы в этом матче. А вот про Михайличенко то и забыли, а он пришел, увидел и забил. Ну да, навыки форварда у него никуда не делись, он ведь им начинал когда-то. Точный удар низом без обработки и вратарь бессилен. 2-1 в нашу пользу на 55 минуте матча. И играем дальше. Исландцы, по-моему, уже всей командой встали перед своей штрафной. Решили, похоже, костьми лечь, но не пропускать больше. И пока у них это получается. Бессонов проходит по правому флангу и отдает в штрафную. Эдвальдсон выбивает мяч на угловой. Ну да, все-таки трудно бороться с почти двухметровым гигантом. Подача углового от Добровольского, и снова исландцы справляются. Очередная атака. Теперь уже Демьяненко проходит слева, затем использует движение Добровольского и смещается в центр. И удар, да Анатолий любит и умеет бить, и правша к тому же, хотя и левый защитник. Но вратарь на месте и наглухо берет мяч. И новая атака, а исландцы, похоже, уже и не помышляют о каких-либо активностях. Принимаю передачу от Заварова у линии штрафной и лезу в нее. Или обыграю, или собьют. Оба варианта неплохие, меня устраивают. И стоя спиной к воротам у линии штрафной, показываю корпусом движение влево, защитник купился, а я ухожу вправо и разворот на 180 градусов. Один обыгранный вхожу в штрафную, навстречу тут же бросаются сразу двое исландцев, и я лезу в дриблинг. Ноги, ноги, ноги, каким-то чудом уворачиваюсь от них, перебрасываю и обвожу мяч и выскочил на свободу, а недоумевающие защитник остались сзади. Теперь вратарь, и он уже выскакивает навстречу, но то дело техники, и я показываю удар влево, пауза и бью вправо, в левую от вратаря девятку, а он уже лежит. 3-1 на 75-й минуте, и мы, я думаю, уже выиграли. Игра как-то успокаивается, нас вполне устраивает счет, А исландцы очень не хотят разгрома. И мы доигрываем матч в режиме почти тренировки. И все-таки, я буду не я, если чего-нибудь не устрою под конец. И на 88 минуте матча, подхватываю мяч почти в центре, а все расслабленные и наши, и исландцы, мыслями практически в раздевалках. Резко ускоряюсь, пробегаю, пяток метров и почти чувствую исходящее от хозяев недоумение. Ну типа, что он творит? И бью с 35 метров, а удар получается на загляденье, мяч летит и похоже гудит от набранной скорости. Вратарь в растерянности, исландцы в растерянности, исландцы в растерянности, одна штанга не растерялась и приняла на себя удар, спасая хозяев от разгрома. А я, шутливо развожу руками, как бы говоря, ну смог я, не удержался. И матч заканчивается, мы выиграли, мы снова выиграли и заставили опять о себе вспомнить. И мы уходим в раздевалки победителями. Сидим на пресс-конференции в теплой компании. От команды присутствуют авторы голов, капитан и, конечно, мэтр. Всего 5 человек: Лобановский, Демьяненко, Добровольский, Михайличенко и я. А напротив нас вся журналистская братья и начинается. Первым слово берет Лобановский и заявляет окончательно и бесповоротно: команда провела тяжелый матч, все мы устали, всем нам нужен отдых. Поэтому по одному вопросу каждому из наших ребят и мы отпустим игроков, а я с удовольствием отвечу на остальные вопросы.